Глава 6. Принцесса Диана. Не прогадал я с библиотекой. А школьная идеологическая сита в наших анналах действительно оказалась с прорехой. Не доглядели ответственные лица старую подшивку газет «Красный Крым». Точнее, ее вообще, кажется, никто не смотрел. По крайней мере, последние лет 10 точно. Вот и проскользнула неоднозначная статейка. Добрая пожилая библиотекарша Вера Семеновна, услышав мою просьбу полистать старинные газеты, глянула на меня, как на подрастающего марсианина, но тем не менее беспрекословно почапала куда-то в глубины книжного хранилища, откуда через какие-то полчаса, подумаешь, нетрудно и подождать, выволокла на свет Божий пыльные пласты пожелтевшей послевоенной прессы. И еще минут через 30 я обнаружил то, чего, как правило, в советских газетах не печатают. А если случайно редактор и пропустит что-либо подобное, то ему кое-кто завсегда укажет своевременно на нарушательство безобразий. Если сам, конечно, не закрутится в дикой карусели невидимого фронта в борьбе за чистоту священной идеи. В данном случае, видимо, так и получилось. А потом еще и осела в школьной библиотеке. О, пардон, в элитной школьной библиотеке. Что, к счастью, ее не сильно-то и испортило. В одной из майских газет 1944 года среди бравурных победных статей и репортажей с фронта на самой последней странице затерялась коротенькая заметка под названием «С фашистской жестокостью». Всего пара абзацев, и там с характерным для того времени наивным пафосом черным по желтому. Зверски зарублена семья из 5 человек. Нелюди в человеческом обличье, с фашистской жестокостью и так далее. Но самое главное, в исступлении кровавого пароксизма преступник, уходя со двора, зарубил даже собаку, которая от собственной старости, а может и от грохота, прокатившейся по городу войны, давно уже стала глухой, слепой и совершенно безобидной. О как! И грохот войны здесь. Куда же без него? Можно даже восхититься и даже умилиться высокопарным слогом неизвестного сапкора, если бы не ужас описываемых событий. А ведь это уже подчерком попахивает. Надо срочно озадачить начальника, чтоб взрыл землю в этом направлении. Точнее, поставил соответствующую задачу тем, кто рыть умеет, не чита мне, вахлаку. А ведь я что-то подобное и хотел найти, как чувствовал. Откуда? Опять мистика? Еще толком ничего не сдвинулось с мертвой точки, а мне как будто кто-то сзади поляшком нахлестывает. Да, да, оно! Давай, не тормози, двигай в этом направлении! Тьфу-тьфу-тьфу, чур меня. Хорошо, что я не верующий, а то надумал бы себе уже какой-нибудь чертовщины. Просто интуиция, да привычка чуть что лезть в библиотеку. Детская, между прочим, привычка, мамой вбитая еще до школы. Вот за что ей спасибо, так спасибо. Значит так. Я вновь зашуршал газетами. Издание от 14 мая. Что еще? Есть улица. Корреспондент совсем нюх потерял. Да и понятно. Эйфория, месяц как город освободили. Запамятовал про тайну следствия. Или не знал. Улица Эстонская. Что-то не помню, где это. А, блин, так это же не здесь. Это Симферополь, столица Крыма. От нас километров 70 на север. Я даже там учился когда-то, в будущем. Да, что-то там такое эстонское есть среди улиц. В центре, кажется. Найдем, вытянем все, что можно. Караваев? Я аж подпрыгнул от неожиданности. Калмыков, Димка, одноклассник. Подкрался сзади и гаркнул мне прямо в ухо. И лыбится. Ты че орешь? Зашипел я возмущенно. На стадионе горланить будешь. Не учили, как в библиотеке себя вести нужно? А сам покосился на милейшую Веру Семеновну, которая, как ни в чем не бывало, снисходительно улыбалась нам, близоруко поглядывая на безоблачный для нее мир поверх старинных очков, круглых, как у черепахи Тортиллы. Или как у Базелио. Да блин, какая разница? Опять ребенок в мозгах зашевелился. Эй, Тортилла, почему замечания не делаем этому крикуну? Тебя гриповина ищет. Все же убавил громкость одноклассник. «Меня послала, чтоб позвал!» Я вздохнул. «Чего ей еще от меня надо?» С трудом удержавшись от желания тут же выдрать из подшивки нужную газету, я нехотя встал из-за стола. «Идем! Вера Семеновна, Можно пока все это полежит здесь? Я вернусь скоро. Та добродушно замахала в ответ. Иди, мол, не беспокойся. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Я непроизвольно хмыкнул и саданул легонько Димку промеж лопаток, направляя его к выходу из библиотеки. Ну что, друг Степей, и часа не могут без меня прожить. Что там у вас стряслось? Там капец! В два слова обрисовал диспозицию калмык и добавил лаконично. Полная хана! Хоть Димка и считается русским, но широкие скулы и раскосые глаза без вариантов обеспечивают его полное соответствие собственной фамилии. Затесался какой-то кочевник среди прадедов. Ох, затесался. А то и не один. Слышь, Демосфен-то наш красноречивый. А поподробнее можно? Чем мычишь, дотелишься? Директриса. Выдал калмык главное на его взгляд и молча запыхтел вверх по лестничному маршу. «Димка, зараза! Чего директриса?» — взмолился я, догоняя. «При чем тут директриса? Ты внятно можешь все объяснить?» «Завуч!» — отмерил еще каплю истины восточный оратор и, сжалившись, добавил. «И вожатая, пионерская, и тетка еще какая-то. Пойдем, сам увидишь». «Ничего себе! И все это высокое собрание по мою душу?» «Странно. Агриппина постаралась?» «Да вряд ли. Трусливо и безинициативно. Напакостить из-под тишка — это милое дело. А вот чтобы так, демонстративно и монументально...» «Все, пришли, заходи давай». Мне аж смешно стало. А чего калмык первым-то не идет? Струсил, что ли? Ему-то чего киксовать? «В сторону, кочевник!» Я тихонько приоткрыл дверь класса и замер от неожиданности на пороге. Действительно впечатляет. Руководитель продленки, незабвенная наша Гриппина Васильевна, по-свойски именуемая калмыком Грипповиной, вытянулась по стойке смирно перед классной доской, будто урок не выучила. Учительский стол оккупировала завуч, тучная, неприятная женщина со скандальным характером и соответствующим выражением на полном лице. Директриса, пожилая перманентная блондинка, круглая и невысокая, мерила кабинет класса своими коротенькими ножками между рядами столов, заложив руки за спину. На первой парте монументально восседала великовозрастная девчина с некрасивым лицом и громадным красным галстуком на впалой груди. Председатель школьной дружины, словно первоклашка, примерно сложила ручки перед собой и как флюгер вертела головой, отслеживая хаотичные перемещения директрисы. Калмык еще не упомянул о присутствии в почтенном обществе методиста, вечно забеганной мышеобразной пожилой девы, и учителя истории, вальяжного отставника, бывшего замначальника политотдела флота. Но вся эта беспокойная и нетерпеливая вселенная явно вращалась вокруг, на первый взгляд, непримечательной дамочки, стоявшей в стороне у окна, спиной к присутствующим. Я аккуратно прикрыл за собой дверь, неосторожно щелкнув при этом замком. «Караваев?» И вся корабельная батарея моментально развернула свои башни в сторону моего утлого суденышка. Мне захотелось зажмуриться и перекреститься. К тому, что я неверующий. Или уже стал? Женщина возле окна стала медленно поворачиваться. Высокая, загорелая, с изящной короткой стрижкой, в тонких очках с темно-коричневыми стеклами, одетая в какое-то замысловатое черное платье с двумя рядами позолоченных пуговиц, широким белым воротником с отворотами и такими же белыми манжетами на коротких рукавах до локтя. Мне почему-то бросились в глаза массивные золотые часы на правой руке, чудесным образом гармонирующие с пуговицами и сережками-клипсами. Они все были одинаковыми. В смысле орнамент, резьба, цвет металла. Ну, вы поняли. Стильно и продуманно. Женщина молча меня рассматривала. После озвучивания моей фамилии никто больше не произнес ни слова. Да и каравайкнула завуч скорее спонтанно, чем осознанно. Что называется, что увижу, то спою. Великого ума женщина. Дамочка у окна явно рулила ситуацией на ментальном уровне. И она, как бы это выразиться, чем-то выгодно отличалась от присутствующего педагогического персонала. Вот, скажем, директриса была одета в очень дорогой импортный костюм из твида, а на завуче блестела с полвитрины ювелирного магазина с большой морской. Историк был в шикарной тройке с претензией, Даже пионерка с методисткой были прикинуты в соответствии с элитным статусом заведения. Но все это было не то. Почему-то на ум приходила ассоциация кавалерийских седел, легкомысленно накинутых на коровьи спины. И рядом шикарная арабская кобылица в неброской черно-белой попоне. Ее даже красавицей трудно было назвать. Так, просто симпатичная ухоженная тетка. А вот масть, порода явно другие. Кого она мне напоминала? Что-то смутно знакомое, далекое и важное, словно принцесса Диана. Диана Сергеевна, — вежливо представилась дамочка, — заведующая методическим отделом Горано. Здравствуй, Витя. Здрасте, — буркнул я угрюмо, не понимая, что происходит и как себя нужно вести. Вот ты какой, — улыбнулась Диана Сергеевна. Наслышана, много наслышана. Я пожал плечами. Что за ерунда? Кем-кем, а знаменитостью я пока еще не стал. Спасибо, товарищи, что проводили, что показали мне тут все. Я с Витей сама побеседую. Все педагоги, как по мановению волшебной палочки, встали, дружно сделали озабоченные лица и гуськом потянулись к выходу. Может быть, ко мне в кабинет? Предложила директриса, зачем-то теребя себя за дорогой рукав твидового пиджака. «Нет-нет, спасибо, нам будет здесь удобно». «Дети, продленный день закончен», — вышло из оцепенения грипповина. «Все встали, собрали тетради, учебники, ручки не забываем, ничего не забываем. Выходим, выходим, поторопитесь». «Не нужно торопиться, Агриппина Васильевна, время есть». «Не торопимся, дети, не толкаемся». «Калмыков, ты чего рот раскрыл? Марш на выход». «Черешня, Хохулина, что у тебя на парте осталось?» «Яковенко». Я прошел вперед и, не торопясь, как и завещали любимые руководители, уселся за первую парту. Там, где пламенным задом нашего пионерского светила, уже было для меня нагрето соответствующее место. Большое городское начальство с улыбкой наблюдало за моими передвижениями и терпеливо ждало, пока не освободится класс. Точнее, пока его не очистят от посторонних лиц, потеющая от избытка рвения грипповина, откровенно сдерживающая себя от жгучего желания раздать порцию-другую, ускоряющих пинков особо нерасторопным организмом. Наконец дверь за всеми закрылась. В классе повисла звонкая тишина, особо выразительная после только что стоявшего гвалта. Диана Сергеевна вновь зачем-то улыбнулась. — Ты меня не узнаешь, Витя? Вообще-то я с первой секунды почувствовал, что где-то ее раньше видел. Только образ английской принцессы, так рано от нас ушедшей, не давал мне собрать собственные мысли в кучу. Я пожал плечами. — А что, должен? — Да нет, не обязательно. Я была у вас в 14-й школе на первом звонке. Ты стихотворение читал на линейке. Первый класс, есть учебники у нас, помнишь? — Стихотворение помню, вас не очень. В сентябре, полтора года назад, мое взрослое 49-летнее сознание из 2015-го перелетело в 1973 год и вселилось в это детское тело. В мое собственное 7-летнее тело, отодвинув в сторону детские мозги и память. Но эта фантастическая метаморфоза произошла в середине месяца, а от того, что было на школьной линейке 1 сентября, меня, получается, отделяет не полтора года, а полвека с лишним. Не мудрено запамятовать. — Не страшно, — вновь улыбнулась женщина. — Время прошло, и забыть меня не мудрено. Тоже почти стихи. Я вылупился на эту странную женщину, угадавшую мои мысли. Все-таки чертовски приятно смотреть на ее улыбку. Она у нее, как и одежда с бижутерией, стильная, что ли. Итак, все-таки знаю я ее или не знаю? Какое-то соднящее душу беспокойство звенит внутри. — Вам про меня чего-то там рассказывали, — напомнил я, решив перейти к конкретике. — Мол, наслышаны вы. Да — Да-да, рассказывал кое-кто. — Впрочем, давай о самом важном, — поняла меня женщина. — У меня для тебя, Витя, есть очень приятная и совершенно необычная новость. Такая, что может повернуть в лучшую сторону жизнь любого советского школьника. Думаю, ты не исключение. «Я заинтригован», — вырвалось у меня нечаянно. По лицу моей необычной собеседницы мелькнуло легкое недоумение. Недоумение и интерес. «Это хорошо. — рассеянно произнесла она. Пару секунд еще что-то прикидывала у себя в голове и, наконец, выдала. — Значит так. Дело заключается в том, что нашему отделу образования случайным образом достались два места по программе международного совместного обучения. Есть такое движение в странах Совета экономической взаимопомощи. Из вашего класса два ребенка поедут учиться, ты не поверишь, в ГДР, в Германскую Демократическую Республику. И комиссия выбрала именно тебя, тебя и твою одноклассницу Свету Черешню. Представляешь? Правда здорово? — А почему меня? — проблеял я, огорошенный действительно невообразимой новостью и перспективами. — Педагоги определили, — безапелляционно заявила Диана Сергеевна. — Тебя, как успевающего по всем школьным дисциплинам, Светлану, как кандидата в мастера спорта по акробатике, в 9 лет. — Я ведь хорошист всего-навсего. — Это не так важно, — вновь улыбнулась красавица педагогического фронта. — Ты слышал такое слово «потенциал»? — Ага. Судя по отзывам твоих учителей, потенциал у тебя огромный. — А каких именно учителей? Опять легкое недоумение во взгляде. — Витя, почему-то у меня складывается впечатление, что ты и не рад вовсе. Ты вообще понимаешь, что тебе предлагают? — Понимаю. Какие учителя меня хвалят? — уперся я. — Что-то здесь не так. Легкая тень пробежала по лицу нашей местной принцессы. — Да все, — заявила она с легким оттенком раздражения. — В чем дело, Витя? — И Агриппина Васильевна хвалит. — И Агриппина Васильевна. — А вот тут ты врешь, матушка. Элементарной проверки не выдержала. Вот чего-то подобного я и ожидал в этой неординарной ситуации. Вроде бы все ровно, гладко, и на тебе. Первая явная ложь. Чтобы грипповина обо мне, о кухаркином сыне, что-нибудь хорошее сказала, не в жизнь. Соврамши однажды, я внимательно рассматривал эту действительно без дураков стильную женщину, такую же стильную, как и лживую, и молчал. Если паузу перетянуть, то оппонент по-всякому начинает дергаться, реагировать. Как бы не так. Диана смотрела на меня доброжелательно и по-матерински снисходительно. Сколько ей лет? На вид около 30. С поправкой на макияж, дорогой, надо сказать, макияж, ближе к 40. И явно огромный, не по годам, опыт вести трудную беседу. Да она меня переигрывает. Я заерзал на стуле и слегка разозлился, неизвестно на что. Я не поеду. Неожиданно даже для самого себя в лоб заявил я ей. Неинтересно, знаете ли, мне с немцами. Язык у них слух мне режет. Климат опять же прохладный, пища жирная. Да и вообще, дела у меня здесь, дела. Тонко подведенные брови изумленно взметнулись вверх. И нервическое постукивание маникюром по автобусной стекляшке, которой грипповина замостила свой рабочий стол с целью запихивания под стекло руководящих циркуляров и фотографии котят с бантиками. — Не поедешь, — повторила она задумчиво. — Дела у тебя? — Понимаю. Легко встала со стула, поправила золотой браслет на руке циферблатом вверх. Не все у нее оказалось идеальным. Великоваты часики. Еще раз глянула на меня с непонятным выражением лица. Блин, да я ее точно знаю. Когда не улыбается, вообще где-то рядом. И это платье... — Мне очень жаль, — сухо произнесла она. — До свидания, Витя. Она повернулась ко мне спиной и двинулась на выход. Я бы сказал, порхнула. Движения скупые, отточенные, как у балерины. — Эй, а что, уже все? — Постойте, а почему это меня никто здесь не уговаривает? Что за дела? Так серьезные вопросы не решают. Может быть, я передумаю? Странно, как будто все остальное в порядке вещей. — До свидания. Злобно буркнул я ей в спину. Не больно-то и хотелось. Уже в дверях она кивнула в ответ, чуть повернув голову в мою сторону. Задержалась, будто вспомнив что-то важное, и медленно произнесла, четко артикулируя каждое слово. — Только об одном тебя попрошу, Витя, и это очень важно. Диана вдруг замолчала, будто не решаясь произнести эту свою очень важную просьбу. А может быть, и просто накачивала значимости по всем правилам театральной драматургии. — Я слушаю, — подбодрил я ее. — Очень внимательно слушаю. — К как достало это вездесущее лицедейство. «Да-да, вот что», — проговорила она рассеянно, будто запамятовала, о чем мы говорили. «Оставь, Бога ради, эти свои дела. Вообще все прекрати. Поверь, от этого лучше будет не только тебе, всем нам». И исчезла за дверью, не успев, наверное, заметить, как у меня от изумления шары выкатывают из орбит, медленно и неумолимо. Мне показалось, что на бесконечно долгую секунду все вокруг погружается в сумрачную хмарь, в зыбкую и тревожную полутемноту. Потом эти самые шары дисциплинированно вернулись на свои места, и вновь стало светло. Что, надо сказать, понимание не прибавило? Оставить дела? Что это вообще было-то,